«Уже уходите?» – съехидничал бабу. «Может, хотите пирожное, или вы только чай пьете?» Затем пожал своими гигантскими плечами и скорбно заключил. «Наверное, не любит сладкое. Ага, только кислое», – подмигнула Мирта, проявив единодушие со своим коллегой. Подобные вещи случались весьма редко, ведь каждый из них считал себя главным телохранителем Кремона и очень ревниво относился к своим конкурентам. Только вдумчивое хладнокровие Алехандра спасало троицу от постоянной грызни и раздоров. Мирта, например, настаивала на том, чтобы спать в апартаментах невменяемого, в соседней комнате, тогда как бабу страшно злился, когда кто-то пытался посягнуть на эту его привилегию. При этом гигант всеми способами пытался сам освоить массаж и каждый раз порывался сделать его Кремону самостоятельно, мотивируя тем, что только он обладает необходимой для этого силой. Баронетта готова была разорвать бабу на кусочки и сама лично награждала спину своего героя ежедневным получасовым массажем. Так что единения между ними не было и симпатий друг к другу они не питали. Бабу был страшно горд, что именно ему после интенсивности курса обучения доверили защищать такого прославленного человека. А Мирта также страшно возмущалась, что еще кому-то, кроме нее и брата, разрешили считаться телохранителем Кремона невменяемого. Именно считаться, потому что этого сельского увольня она до сих пор не воспринимала как воина. Через полчаса мужчины подобрели от выпитого гремлина, расслабились и пребывали в самом благодушном настроении. Единственная в компании женщина, наоборот, обеспокоилась не на шутку. «Не нравятся мне такие угощения. Бесплатным сыром не наешься». Конечно, подобное обслуживание приятно, чего скрывать, но вдруг платить потом заставит. Ведь мы не знаем здешних правил. Могли бы поинтересоваться, прежде чем упиваться и объедаться. В ответ на ее брюзжание брат Мирты вместе с остальными товарищами лишь посмеивался над страхами и сомнениями бравой баронетты. Однако еще через четверть часа Эль Митолан Такос однорукий тоже запереживал и попытался применить свои пограничные навыки налаживания контактов с любым человеком. Немного побродив по общему залу, он завязал оживленную беседу с тем самым клерком, который унес бланк Кремона, а потом добил нерасторопного распорядителя каким-то таинственным сообщением. Молодой клерк Антериц оказался удивительно словоохотливым и даже с большим чувством юмора. А может, он недолюбливал своего старшего коллегу по банковскому делу и оттого с удовольствием смаковал его сегодняшний промах. Как оказалось, промах был невероятный, и распорядителю, встречавшему невменяемого с компанией, вряд ли теперь светило продвижение по служебной лестнице. Такос однорукий любил поиграть на публику. Вернувшись к друзьям, он не стал сразу рассказывать последние новости, а принялся неторопливо смаковать очередной бокал гремлина. Показное спокойствие полковника основательно вывело всех из себя, но если телохранители невменяемого не могли себе позволить бесцеремонно потребовать выложить все без утайки, то барон Тулич не стал деликатничать. «Такос, хватит издеваться и лакать дармовой алкоголь, выкладывай, что узнал». «Извини, Шислан», – пожал плечами полковник, – «но ты и так о моих болячках знаешь больше, чем я, так что добавить мне нечего». Он даже развел руками, как будто сокрушаясь, но, заметив, что все угрожающе нахмурились, поспешно поднял руки ладонями вперед. «Ладно, ладно, я просто подумал, что наш командир отряда сам все расскажет в скорости. Но раз его так долго нет, можно и поболтать». Этот клерк сразу заявил мне, что и под страхом смерти никому не сообщит сумму, которую имеет на своем счету любой их клиент. Но тут же рассмеялся и обозвал нас большими шутниками. «С чего бы это?» – удивился барон Тулич. «А с того, что, по словам клерка, для покупки этого здания и у самого невменяемого вполне хватит денег. Да-с, и закройте рты, вроде не голодные». А еще клерк добавил, что очень переживает за своего начальника-распорядителя. Тот, мол, проговорился, что в банке мало наличности. «Конечно, завтра-послезавтра насобирают и подвезут сколько надо, но на сегодняшний день такой наличности здесь нет». По еще и нам умудрился польстить, что, мол, остальные господа пока не спешат требовать свои деньги. А ведь Кремон среди нас выглядел чуть не самым бедным. Следовательно, если он может купить все это здание, да еще продолжает в чем-то нуждаться, что же тогда можем все мы вместе? Соображаете? Да нам теперь и соображать ничего не надо. Развеселился Алехандро Шиловский. Главное, что проблемы у невменяемого исчезнут как легкий дым. Но откуда у него такие капиталы? Удивленно захлопала ресницами его сестра. Вспомните, что я вам говорил, Снисходительно улыбнулся профессор медицины. Наверняка король Ленорми все предусмотрел. Да и за выполненные и перевыполненные задания должны были набежать просто колоссальные вознаграждения. Такос, ты ведь сам знаешь, сколько премиальных выплачивают простым пограничникам за каждого выловленного нарушителя, преступника или афериста. А то, что совершил наш друг, ни в какие преискуранты не умещается. Естественно, согласился однорукий, но тут же добавил с некоторым недовольством. Однако сколько времени порой проходит, пока эти выплаты дойдут по назначению. Король решает быстро, указ подписывает сразу, а потом его неспешно опускают министру финансов, который за каждой стаей готов удавиться. Мало того, как правило, свободных денег никогда нет в наличии. Пока насобирают, пока отправят, пока деньги дойдут. Бывает, что награжденного уже черви доедают в могиле. Такое окончание речи полковника повергло Мирту в дрожь, и она воскликнула негодующе. Что за мрачная тема, за таким столом, в таком месте. Вы, полковник, становитесь циником, как я погляжу. О, а вот и наш богач возвращается. Кремон появился из-за массивной двери в сопровождении уже не только самого директора, но и двух его заместителей. Все три банкира церемонно и с почтением попрощались с уходящей компанией, а единственной среди них женщине по очереди облобызали ручки по самые локти. Затем заместители лично открыли створки наружных дверей, а директор банка еще долго махал вслед уходящим посетителям обеими руками, словно провожал родных детей в далекое путешествие. Какое-то время компания соблюдала должное молчание, отойдя от банка на приличное расстояние, но потом первой не выдержала баронетта. «Кремон, дорогой, ты нам хоть одним словом скажи, денег тебе на все хватает?» Невменяемый обвел компанию сияющими глазами. «Одним словом не получится, а вот за время приличного обеда постараюсь хоть частично вас просветить в некоторых вопросах весьма запутанных банковских отношений. Да мы вроде и не голодны», — попытался ответить за всех барон Тулич, всегда отличавшийся скромным аппетитом. Зато бабу ответил с крестьянской прямотой: «Если ваша светлость сомневается в своем желудке, то я готов и вашу порцию оприходовать. Мы люди простые, покушать никогда не гнушаемся», за что и удостоился всеобщего поощрительного обжора. Глава 10. Кому выходной, а кому? С утра королева Спегота Дарина II испытывала самые разнообразные чувства, от беспричинного раздражения до не менее беспричинного умиротворения и довольства. Хотя последнее она старалась не показывать своим подданным, нечего им расслабляться. Довольна она была гибелью извечного страшного врага всего их королевского рода. Теперь можно было с гораздо большей уверенностью смотреть в будущее. Однако воспоминания о старшей дочери вызывали у нее раздражение, а порой и гнев. Королева прекрасно понимала, что ее наследница намеренно взяла на себя вину этого выскочки героя. Сама бы она, при всей ее строптивости и взбалмошности, не рискнула полезть в логово. Без всякого сомнения, туда ее затащил молодой колдун, таким только и подавая все запретное и недозволенное. Издохнут, лоб расшибут, а обязательно докажут, что они великие, дерзкие и непобедимые. Сколько таких не дожило до благородных седин. Вспомнив о седых волосах Кремона, королева не сдержала возмущенного фырканья. Вряд ли они опять вернутся к нормальному состоянию даже после купания в источнике. Ее реакцию заметил герцог Каррангарский, сидящий рядом за солидным раскладным столом с большими листами бумаги. Что-то не так, он как раз рисовал огромную схему внутренних органов невидимого сторожа. Сама туша гигантского монстра высилась перед ними на озерном берегу, а вокруг нее копошились два десятка эльмитоланов, специализирующихся в самых разных сферах магии. Время от времени они выдавали герцогу информацию, а он скрупулезно наносил данные на бумагу. Поэтому он и удивился неожиданному фырканью королевы. Та скосила глаза на рисунок и тяжело вздохнула. «Да это я не тебе, а нашим выскочке вспомнила. Как его угораздило с таким чудовищем справиться? Ведь целые отряды до него гибли. Повезло ему», — скривился Фелисрейне. «Столько совпадений сразу. Фрукты, вода, умение активировать рост растений. А ты обладаешь такой способностью?» «Конечно». Герцог сделал паузу и лишь затем добавил: «Нет, ну в два, максимум в три раза могу ускорить. Но чтобы так, значит, не только везение. Голова у него тоже работает отменно. Не пойму», — герцог отбросил карандаш и откинулся на спинку стула, — «твое величество его ругает или защищает?» «Даже не знаю, Филис», — королева задумалась. «То мне хочется этого наглеца пришибить собственноручно, а то жалеть кое о чем начинаю. Неужели, и о чем же, была бы я моложе, взяла бы его в мужья?» От такого заявления даже отлично знавший Дарину герцог не смог сдержать удивленного, многозначительного мычания. Королева Спегота вдова уже 8 лет, с тех пор как ее муж погиб при попытке проникновения в пустыню умерших духов. Покойный консорт вообще был заядлым путешественником и возвращался в родное королевство лишь для коротких встреч с женой, во время которых, однако, успевал наградить ее очередным чудом материнства, а потом снова отправлялся в дальний путь. Наибольший интерес у него вызывали заморские южные княжества и расположенная дальше к югу знаменитая пустыня, которую так никто и не преодолел в попытках добраться до Южного полюса. Все эти 8 лет Дарина никогда не заикалась о повторном замужестве, довольствуясь временными фаворитами. И тут такое откровенное признание. Покачав головой и прокашлившись, Филисрей не попытался пошутить. С таким консортом в королевстве стало бы очень весело жить. По крайней мере не скучно, согласилась королева. Но как бы то ни было, невменяемый на данный момент избавил мое королевство от самой большой опасности. Только представь, если бы это чудовище выползло на сушу, или решило полакомиться всеми наследницами. А такие, как ты, ничего не смогли бы ему противопоставить. Кошмар. Зато теперь бич нашей истории ликвидирован, и сделал это совершенно посторонний человек. Награду для него уже придумала, улыбнулся Филис, на что владычица Спегота опять недовольно фыркнула. Кажется, его и без меня хорошо отблагодарит одна особа. Хотя со своей стороны, думаю, надо простить ему стоимость фруктов из поднебесного сада. Наверняка нанесенный ущерб со временем окупит одна только демонстрация этого чудовища иностранным туристам и эльмитоланам со всего мира. Да и вы, скорее всего, из него пользу для магии наковыряете. Не так ли? Несомненно. Эх, если бы еще разгадать секрет заливного щита. Герцог Каррангарский мечтательно прикрыл глаза, представляя перспективы такого открытия, но Дарина II вернула его на землю мудрым политическим выводом. Тогда уж нам точно не избежать войны со всеми соседями. К столу, за которым восседали королева и герцог, приблизились два колдуна, знаменитые своими исследованиями в области фауны. Прежде чем рассказать о новой находке Эстели монстра, один из них обратился к Дарине II. «Ваше Величество, докладывайте», — разрешила она уставшим голосом, и оба колдуна тут же склонились над столом возле своего коллеги. «Вот здесь обнаружили орган, отвечающий за образование активирующей слизи. Именно она заставляет интенсивно светиться ракушки и моллюски, видоизменившиеся на стенках логова. А вот в этом месте находится внушительный пузырь с запасами этой слизи. Стволы деревьев пробили его в нескольких местах, но жидкости там еще осталось предостаточно. Удалось прорубить проход прямо к нему. Сам орган тоже пострадал изрядно, но, думаю, удастся разгадать принцип его действия и попытаться самим воспроизвести нечто подобное». «Превосходно, отлично», – бормотал Филис Рейни, глядя на рисунки. «Нам такое вещество пригодится обязательно». «А вот сюда добрались», – он ткнул карандашом в добрую треть нарисованной туши, где еще не было малейшей пометки. «Пока нет», – пожаловался один из колдунов. «По всем признакам там расположен желудок этого невиданного зверя. Но проходчики утверждают, что легче пройти сквозь дуросовые наплывы, чем делать дыры в этой вязкой плоти. Что поделаешь? Пусть подумают, с каким трудом охотник победил это чудовище, и врубаются дальше. И не забудьте проверить каждый кусочек поврежденной плоти. Только разложения нам не хватает. Ее Величество пожелало сделать из монстра натуральный памятник. Мне кажется, это тело ничто не разрушит», заявил один из колдунов, но второй засомневался. «Монстр всегда находился в воде и в темноте, а здесь наше светило, Занваль, может спровоцировать непредвиденные изменения, ночные сияния тройной радуги тоже наверняка окажут свое влияние, дожди содержат влагу совершенно другого состава, нежели воды озера, а еще температура воздуха и ветер. Не волнуйтесь, уже к вечеру должны доставить нужные материалы и сразу начнут возводить навес, а со временем окружат чудовище цельным зданием с двойными стенами. Скорее всего, внутренняя стена будет стеклянная». Исследователи фауны согласно закивали и, повинуясь милостивому взмаху монаршей ладошки, поспешили вернуться на место своих изысканий, а к расположенному на возвышении столу уже спешили с докладом аздежон подводников и аздежон горных егерей. Их подопечные с самого утра проверяли одну идею, положительных результатов которой королева опасалась больше всего. И вот сейчас выводы были сделаны. Все объяснения давал Брик Лазан, так как по возрасту был вдвое старше своего коллеги. «Ваше Величество, наши ребята обследовали каждый метр колодца, все своды и углубления тоннеля и расщелины самой скалы. Нигде ни одной личинки или взрослой особи, похожей на сторожа, не обнаружено, так что потомства у него нет. Судя по всему, это единственный экземпляр, созданный в глубокой древности нашими предками неизвестно для каких целей. Будем на это надеяться», — заметно обрадовалась королева. «А что скажете по поводу глубины колодца и его назначения? Скорее всего, и колодец, и тоннель были вырублены в те же древние времена для конкретного обитателя. Уж слишком строго подобраны и рассчитаны все размеры. А внутренности скалы проверили? Конечно, Ваше Величество. Ничего странного и постороннего. За стенками колодца тоже ничего загадочного не обнаружено. Ладно, можете со своими людьми отправляться на отдых. Только проверьте еще наших смотрящих. Может, они кого и высмотрели своим отделенным сознанием. Заодно выясните у Кремона, как он заметил чужое внимание к этому месту. Или у него и такие таланты имеются. Сегодня же выясню», — пообещал Бриклазан, отдал честь ее величеству и поспешил со своим коллегой к подчиненным. «Ничего на дне озера нам больше не надо», — обратилась Дарина II к герцогу. «Ничего. Со сдежонами поднялись на берег все люди. Или пусть стены воды еще постоят». Филисрейни с укором взглянул на свою королеву. «Твое величество опять сердится на дочку? Зря. Пора и ей отдохнуть, пообедать, поспать. Ведь сколько часов в напряжении. Хаем, можно подумать, я вчера только удовольствие получала, пока их дожидалась. Опять стала закипать владычица Спегота. Но ведь все обошлось. Зачем же девочку на измор брать? Девочку-припевочку». В который раз фыркнула королева и тяжело вздохнула. «Ладно, отправляй сообщение с командой отбой. И заодно распорядись, чтобы нам всем еще чего-нибудь поесть доставили. Вижу, что мы здесь до самой ночи провозимся». Герцог Каррангарский встал и отошел в сторону. На ходу он оглянулся на расположенный под тенистым навесом стол и вполне резонно отметил, что без ее величества здесь бы и так вполне справились. Присутствие венценосной особы лишь придает исследованиям ненужную помпезность и официоз. Как бы от нее избавиться, задумался Филисрейни. Попробую уговорить Дарину на отдых. Но как, разве что она еще раз сытно поест и ее в сон потянет. Чтобы ей такое вкусненькое из дворцовой кухни заказать, чтобы она не удержалась. Глава 11. Ключей целая связка. Чуть приоткрытые створки большой искусственной ракушки слегка вздрогнули и осветились изнутри зеленоватым, пульсирующим светом. Это означало, что от матери пришел заранее оговоренный сигнал и можно спокойно завершать свою работу. Элиза прикоснулась ребрами ладони к слабо светящемуся стеклянному столу и свела ладони вместе там, где виднелась более ясная полоска. Теперь вдалеке, над высохшим за много часов дном, по которому не так давно вытянули на берег гигантскую тушу невидимого сторожа, вновь сошлись пенящиеся от удара синие волны. Лишь после этих действий контролирующие озерные воды могла покинуть самое секретное и важное дворцовое помещение. Сделая она это раньше, волны сошлись бы самопроизвольно, что уже не раз и не два случалось в истории Спегота. Наследница не любила сидеть в этой комнате, а ее матушка-королева не любила бегать к источнику с корзинами. Поэтому раньше они никогда не пререкались из-за выбора места. Старшая раздвигала волны из этой комнаты, а младшая упивалась свободой и удовлетворяла свою тягу к приключениям на озерном дне. Однако сегодня королева осталась непреклонна и сама возжелала руководить действиями своих подданных по вытягиванию на берег доисторической улиточки. Поначалу принцесса несколько часов ворчала в одиночестве, а потом решила провести это время с пользой. Она принялась отправлять посыльных и помощников во все стороны с самыми разнообразными заданиями, благо для управления государством здесь имелись все необходимые условия, а именно небольшой балкончик за стеклянной дверью, с которого контролирующая могла отдавать приказы находящимся в нижнем зале подчиненным, а также получать от них сообщения. Поэтому Элиза была прекрасно осведомлена обо всех перемещениях Кремона Невменяемого и его компании. Когда он посетил пятикратный банк, наследница тоже не стала терять время даром, а принялась собирать через доверенных лиц все имеющиеся у нее средства, нисколько не сомневаясь, что в конечном счете молодой колдун с ее помощью аннулирует предъявленный королевой счет. Затем ей сообщили, что вся шумная компания отправилась обедать, и не куда-нибудь, а на территорию столичных пляжей. Мало того, они выбрали для этого один из самых дорогих и престижных трактиров. С территории пляжа в озеро уходили несколько длинных пирсов для прогулок, купания и рыбной ловли горожан. На оконечности одного из них в виде ребристого панциря морского нарвала и располагалось это знаменитое заведение, название которого ну совсем не соответствовало ни месту, ни внешнему виду, ни условиям. Пушинка. Цены в Пушинке порой шокировали даже завсегдатаев, поэтому принцесса не на шутку встревожилась. Ведь невменяемому надо экономить каждой стае, а он бездумно пошел на такие растраты. Она немедленно отправила следующего посыльного, чтобы тот обрисовал молодому колдуну ценовую политику этого широко известного трактира, но парнишка опоздал. Столы ломились от яств, а гримвины лучшие перландское вино лились рекою. Да и к самому хозяину застолья посыльного так и не допустили подозревающие всех поголовно телохранители, а провозглашать свое прибытие от имени первой наследницы престола тот не рискнул. Но это еще не все. Когда принцесса завершила работу и вышла из комнаты, другой посыльный подобострастно доложил: к компании господина невменяемого только что присоединился Аздежон Бриклазан с большой группой друзей обоего пола. Элиза Майви лишь на секунду замедлила свое движение и махнула рассыльным рукой. Все свободны. А сама поспешила в свои покои, с некоторой озлобленностью и раздражением размышляя. И как только этот развратный Аздежон успел сбежать от мамочки и так быстро добраться до Пушинки, не иначе его агенты трудятся получше, чем мои. Наверняка он притащил туда и свою смазливую племянницу. Ни за что не поверю, что в прошлый раз она случайно оказалась в одной с ними компании. А мне что делать? Пойти отоспаться после бессонной ночи? Как же? На этот раз я заявлюсь в трактир открыто, никакого инкогнито, как в прошлый раз, и он от меня никуда не денется. Вот тут наследница престола и обрадовалась тому, что во дворце осталась именно она, а не маменька. Теперь она совершенно свободна и вправе делать все, что заблагорассудится, в рамках здравого смысла, разумеется, ведь этой ночью пришлось сгоряча наобещать матери быть паинькой в любом месте и при любых обстоятельствах. Хорошо, что та не додумалась и партнеров выбирать для дочери, уж тогда точно пришлось бы сгоря замуж выйти. У себя принцесса переоделась в довольно вызывающий костюм и надела плотно обтягивающие ногу сапожки на высоком каблуке. Затем горничная ловко вспушила и элегантно заколола длинные волосы, и стремительная карета с двумя телохранителями на запятках унесла наследницу престола в сторону столичных пляжей. В трактире действительно пировали от всей души. Несмотря на то, что до наступления темноты оставалось еще пара часов, во всю мощь наяривали музыканты, а на всех столах горели щедро расставленные ароматические свечи. Со стороны кухни чуть не левитировали многочисленные юные подавальщицы, поднося захмелевшим гостям выпивку, закуски и разнообразные горячие блюда. Племянницы Аздежона за столом не оказалось, зато кроме обворожительной баронетты Шиловски там пытались показать себя во всей красе пять других женщин. По мнению Элизы, эти знатные дамы вели себя просто омерзительно и вульгарно, а одна вообще обнаглела до такой степени, что взгромоздилась к Кремону на колени и игриво чертила пальцем что-то у него на лбу. На застывшую в дверях наследницу престола никто не обращал внимания. Тогда Элиза сменила свое намерение присоединиться к компании без лишнего ажиотажа вокруг своей персоны и многозначительно кивнула своему личному телохранителю. Этот здоровенный дядька служил ей с детства, отличался большим юмором и веселым нравом и понимал свою обожаемую хозяйку с полуслова. Вот и сейчас Валдик без промедления выступил вперед и рявкнул во всю мощь своих огромных легких: «Ее высочество наследная принцесса Спегот Элиза Майви». Представление возымело желаемый эффект. Все притихли, замерли, а глава застолья быстро снял со своих колен прильнувшую к нему даму и поспешил к входной двери, на ходу произнося положенные по этикету фразы: «Ваше высочество, мы неимоверно счастливы, что вы почтили нас своим присутствием. Прошу к нашему столу, кресло для наследницы престола», — приказал он в сторону замершего в почтительном поклоне хозяина трактира. Но расторопные слуги уже и так тащили самые лучшие и подходящие случаю сиденья. Другие слуги поспешно сдвинули все остальные стулья в стороны, освобождая место. Обходя стол вдоль стены, Элиза успела шепнуть ведущему ее за руку Кремону с заметной обидой: «А я думала, что ты и меня усадишь к себе на колени». Смутившись, тот ничего не ответил. Зато все присутствующие дамы постарались присесть в реверансе как можно ниже, когда принцесса полоснула по ним колючим взглядом. Уж они-то прекрасно знали, что в ее присутствии придется вести себя тише воды ниже травы. Одна только Мирта Шиловски улыбнулась дружески и безбоязненно, хоть и с некоторым сожалением. Пир продолжился с прежним размахом, за исключением того, что глава застолья теперь вынужден был общаться лишь с наследной принцессой. Это, в общем-то, никого и не удивило, раз уж та сюда так открыто заявилась, то наверняка своего добьется любыми средствами. После первого тоста в ее честь Лиза поспешила обрадовать молодого колдуна. «Кремон, твои проблемы уменьшились на 2/5. Мне удалось насобирать из личных средств и взять взаймы у знакомых около 400 000. Представляешь? Здорово, конечно, и огромное тебе спасибо за беспокойство, но...» Невменяемый замялся, подбирая нужные слова. «Я вроде и сам уже выкрутился и нашел нужную сумму. Оказалось, что у меня на счету немалые накопления, да и инвесторы у меня самые что ни на есть высокопоставленные». «Шутишь?» – не поверила принцесса. «Нисколько. И ты уже приготовил деньги для моей матушки?» «Не приготовил, а сразу дал указание и кредит вашему доверенному купцу в Минсалании на покупку 5 плодов. Их доставят в самом скором времени. В пятикратном банке меня заверили в правомочности этой денежной операции. Мало того, я и сам решил побывать во сне в волшебном лесу и заказал для себя 2 чудесных фрукта. Так что скоро мы сможем поделиться впечатлениями». Целую минуту Элиза провела в молчании, переваривая услышанное и попутно угощаясь запеченными в гисте кусочками кальмаров, а потом вновь набросилась с вопросами. «Но откуда у тебя столько денег, Хаэм? Ты ограбил своего короля Рихарда Огромного? Ха-ха! Может, тебе дала ссуду моя маменька? Ао! Или тебе достались какие-то трофеи? Э-э-э!» Тут Элиза разозлилась и больно ущипнула Кремона за бок. «Может, хватит икать и мекать, или хочешь, чтобы я пожаловалась на тебя королеве? Только не это!» — воскликнул тот. «Лучше уж во всем чистосердечно признаться, чем еще хоть раз побывать у нее на допросе. Я сегодня утром опять ожидал чего-то подобного и очень рад, что все обошлось. А что она заставила тебя делать? Ерунда, всего лишь первому забраться в тоннель и убедиться, что чудовище так и не ожило. Ух и жестокое!» Вырвалась у принцессы, ведь обещала, что не заставит тебя рисковать, а никакого риска и не было. Она дала мне с собой еще 2 чудесных фрукта из поднебесного сада. Кремон улыбнулся, заметив, что его собеседница виновато захлопала ресницами, отгоняя плохие мысли о своей матери, и продолжил рассказ. «Брик мне успел шепнуть, что сторожа вытащили на берег, и этот ужас там будет законсервирован века для наших потомков. Чего ты вздрагиваешь?» «Да так, вспомнила, как эта гигантская пасть на нас наползала. Вот это был ужас. А сейчас, пройдут года, и никто не поверит, что сторож когда-то был жив и двигался. Скорее всего, он окаменеет. Но ты от темы не уходи, признавайся, где деньги нашел? Хорошо, но сначала давай выпьем за наше чудесное спасение. Ведь действительно, такого ужаса никто из смертных не переживал». В общем, весь вечер невменяемый рассказывал о своих финансовых делах, смакуя подробности и перемежая откровения тостами, шутками с товарищами и разудалыми танцами. Запоздалый обед плавно перетек в ужин и завершился почти под утро, когда пошатывающийся от огромной дозы алкоголя командир вдруг вспомнил о предстоящей работе для себя и своих подчиненных и воскликнул: «А теперь всем спать, через 3 часа подъем, завтрак и встречаемся в библиотеке. Кто опоздает, тому будет, тому будет». Он запнулся, грозно вращая глазами и подыскивая подходящие случаю наказания, но потом махнул рукой. «Лучше и не знать, что будет, а то не заснете». Все пьяно похихикали над этой жуткой угрозой и потянулись к выходу из пушинки. Там, прямо на длинном пирсе, все рассаживались в поданные кареты или взбирались на оседланных скакунов. Разумеется, разгоряченная танцами принцесса потянула Кремона в свою карету. Но тот вдруг заортачился и решил проехаться на своем заскучавшем торнадо, откладывая тем самым первый страстный поцелуй, к которому явно шло дело, до той поры, когда они окажутся в одном из укромных уголков королевского дворца. Туда они благополучно и добрались, перекидываясь многозначительными фразами и намеками. Кавалькада телохранителей ехала чуть сзади, делая вид, что вполне трезво относится к своим обязанностям. В самом деле, с коней никто не падал и оружия не терял. Разве что баронет Ташиловски, восседая на коне впереди Аздежона Лазана, слишком громко взвизгивала то ли от щекотки, то ли от нескромных ласк разошедшегося ловеласа. Однако у самого входа, на широкой лестнице парадного портала, принцессу бесцеремонно схватила за руку коронованная матушка и со свирепым видом увела вглубь коридоров. От такого неожиданного поворота событий Кремон забыл даже сделать обязательный полупоклон, так и замерз приоткрытым ртом. Хорошо, что Бабу первым оказался рядом со своим другом и понимающе пихнул его в бок. Сам ведь приказывал всем спать, так что подавай личный пример. С другой стороны, невменяемого уже подталкивал Алехандро Шиловски. Когда ты спишь в своей комнате, и нам спать намного спокойнее, а то чего только в этих таинственных и страшных дворцах не происходит. Глава 12. Пропажа записок. К назначенному времени все без опозданий прибыли в рабочий зал библиотеки, хотя последствия ночных возлияний виднелись на лицах даже у эльмитоланов. Пожалуй, лишь Лиза Майве выглядела свежо и бодро в своем обтягивающем костюме горного егеря. Она сидела с краю стола и скромно ожидала командирских указаний, всем своим видом показывая, что полностью согласна с определенной ролью младшего проводника, и никто, кроме командира, не заметил ее заговорщицкие подмигивания. Кремон и сам очень хотел переговорить с наследницей престола и расспросить о странном поведении ее матери этой ночью. Поэтому он сразу развил бурную деятельность. Придумал для каждого важное дело и разослался срочными заданиями. Мирта отправилась переписывать в тетрадь дословно 20 страниц из записок Фредерика Ханкара, знаменитого путешественника древности. Бабу и Алехандро был выдан кошелек с деньгами, и они с радостными лицами умчались закупать оружие, которое, по мнению командира отряда, им надлежало всегда иметь при себе. Такос Однорукий и Шислантулич поспешили на берег озера, где должны были лично осмотреть монстра и составить доклад. Они об этом мечтали еще со вчерашнего вечера, поэтому их не пришлось упрашивать дважды. Приданные отряду специалисты из числа местных колдунов тоже не остались без дел, и через 10 минут в штабной комнате остались лишь два человека, совершенно не намеренных в данный момент работать. Усевшись рядом с принцессой, так что их колени почти соприкасались, невменяемый начал возмущаться первым. Конечно, ее величество вправе делать все, что ей захочется, но с какой стати она уволокла тебя словно малолетнюю девчонку? Слишком переживает о моей репутации, томно и кокетливо отозвалась Элиза, на что молодой колдун досадливо тряхнул головой. Да я серьезно спрашиваю. Тон принцессы сразу стал озабоченным и деловым. Даже не знаю, что сказать. Если бы королева не была моей матерью, я бы с уверенностью подумала, что она меня к тебе приревновала. Как это? Откуда я знаю как? Она у меня целый час выпытывала все подробности вечера, а потом еще больше рассердилась и в приказном порядке отправила спать. Да еще провела меня до самой спальни. Представляешь? О моих финансовых делах ты ей рассказала, заикнулась было, но она мне сразу рот заткнула восклицанием, что твои проблемы ее не касаются. Поэтому я больше и не пыталась на эту тему распространяться. Странно, может, она вообще хочет нас оттолкнуть друг от друга, а разве мы настолько близки? Ну пока еще нет, а ты бы хотел нашей близости? Низким, бархатным голосом томно проворковала принцесса, их взгляды скрестились. И Кремон с трудом выдавил, не просто хотел, а очень-очень хотел бы. Их руки одновременно потянулись друг к другу, и Элиза уже томно прикрыла глаза в ожидании первого поцелуя. «Я не в силах тебе сопротивляться». Неожиданно входная дверь распахнулась и в штабную комнату вбежала запыхавшаяся Мирта Шиловски. Моментально оценив ситуацию, она демонстративно подняла глаза к потолку, чтобы не смотреть на отшатнувшихся друг от друга Кремона и Элизу. «Прошу прощения», — начала она. Что случилось? По тону невменяемого можно было подумать, что он превратился в капризного и взбалмошного ребенка. Баронетта еле сдержала улыбку и стала рассказывать, тем более что вопрос оказался очень серьезным. Дело в том, что пропали записки Ханкара, причем старший хранитель библиотеки сразу заявил, что они похищены. Пока не могут найти одного из помощников хранителя, но переполох уже поднялся изрядный. Сейчас и к нам наверняка заявится с вопросами. Кремон наморщил лоб, припоминая, кажется, за последние пару дней мы вообще эти записки не листали, если точнее, то за целых 4. Тогда какие к нам претензии? Пока никаких. Тем более, что хранитель лично положил рукопись на место 4 дня назад, а поскольку вынести из библиотеки такие вещи почти невозможно, то поиски продолжают внутри помещений, и нас могут задействовать, как лиц весьма заинтересованных. Может быть, может быть. А что с помощником хранителя? Говорят, его уже второй день нет на работе. Но это иногда случается по болезни, так что вначале никто этим не озаботился. Однако в свече сегодняшнего обнаружения пропажи сразу послали дознавателя на дом к этому работнику. Предчувствуя ненужные хлопоты, Кремон ожесточенно почесал макушку. Это нехитрое движение опять дало Мирте повод доказать свою необычную наблюдательность. «Ух ты, смотри, да ведь у тебя растут нормальные волосы, вот небольшая прядь и вот, да и поодиночке много». «Действительно», — подтвердила и принцесса и коротко хохотнула. «Похоже, приключение с этим монстром тебе однозначно пошло на пользу». Вроде того, Кремон принялся разглядывать свои волосы в поданное баронеттой зеркальце, но вдруг что-то вспомнил и тяжело вздохнул. Если бы последствия этого приключения так сильно не ударили по карману, обе женщины с улыбками переглянулись, и Мирта высказала общую мысль. «Какая тебе разница? Еще вчера утром ты себя чуть ли не нищим обзывал, а сегодня можешь себе позволить что угодно. Так-то оно так, но...» Молодой колдун выдернул один из волосков и рассмотрел более пристально, затем многозначительно взглянул на принцессу. «Надо нам как можно чаще принимать водные процедуры», а про себя добавил. «Да и попить бы из источника не мешало. Вдруг эта вода мою странную опухоль ликвидирует, возьмет и просто вымоет из тела, и как это я сразу не подумал». Входная дверь опять открылась, правда на этот раз без стука, и появился королевский глашатый. Бегло осмотрев почти пустой зал, хорошо поставленным голосом он объявил: «Ее Величество королева Спегата Дарина II немедленно требует Эльмитолана Кремона невменяемого к себе на аудиенцию, желательно со всеми остальными членами его отряда». Молодой колдун переглянулся со своим немногочисленным личным составом и состроил скорбную мину. «Ну опять что-то будет, придется вам меня сопровождать, если что, будете поддерживать, не переживай», — подбодрила его принцесса. «Поддержим», — вторила баронетта. Вдвоем они подхватили Кремона под локти, и вся троица поспешила в малый приемный зал вслед за торопливо семенящим глашатаем. Там уже на малом троне восседала королева в окружении доброй половины своей многочисленной свиты. По бокам от нее в парадных одеждах стояли, как всегда, сонный и невозмутимый главный архивариус и нахмуренный герцог Каррангарский, пританцовывающий от нетерпения. Каждый из вошедшей троицы поприветствовал Дарину вторую в меру своего положения, а та изобразила на лице скептическую улыбку. Отряд пришлось расформировать из-за нового пополнения, или они сами разбежались. Не сомневаясь, что вопросы были заданы только ему, невменяемый возразил самым почтительным тоном: «Нет, ваше величество, просто все приданные мне люди находятся сейчас на важных заданиях или выполняют ответственные поручения. А так как вы потребовали меня срочно, то я не стал собирать людей по всему городу, а сразу поспешил на ваш зов». «Похвально, весьма похвально», — величественно кивнула королева, хотя тон ее совершенно не соответствовал сказанному. «Ну что ж, значит, им не повезло присутствовать на этой церемонии. Приступайте». Стоящий поодаль церемонии мейстер развернул витиевато разукрашенный свиток и с должной торжественностью зачитал приказ ее королевского величества. В приказе кратко описывалась доблесть Эльмитолана невменяемого, его храбрость и боевое умение, с помощью которых он в тяжелом бою победил самое страшное и огромное чудовище на планете, угрожавшее всему живому. Затем огласил вердикт, в котором владычица награждала вышеупомянутого героя орденом жемчужного ромба и закрепляла положенные при этом ордене привилегии. Помощник тут же передал дремлющему архивариусу широкую атласную подушку, тот с поклоном протянул ее королеве, и она взяла в руки зелено-малиновую ленту с орденом. Кремону ничего не оставалось, как поспешно подскочить к трону, преклонить колени на самой верхней ступени возвышения и таким образом получить награду прямо из монарших ручек. Кроме этого, он удостоился еще одной милости. Дарина II придержала героя за плечи и по-матерински потрепала по щеке, приговаривая: «А за спасение моей старшей наследницы вы получаете от меня прощение за порчу дорогостоящих фруктов. Теперь можете спать спокойно». «Да я и так спал словно младенец», — воскликнул про себя невменяемый, с огорчением понимая, что целый миллион стасов может пропасть ни за что ни про что. «Нет, чтобы сразу мне о своих милостях сообщать. Придется после этой церемонии бегом отправляться в банк». Однако вслух он смиренно поблагодарил и добавил: «Всегда к вашим услугам, ваше величество». На этом неожиданный прием с церемонией награждения и закончился. Прямо из малого зала невменяемый устремился к выходу из дворца, не давая женщинам ни пощупать полученный орден, ни как следует его рассмотреть. «Да постой же!» — воскликнула принцесса, останавливаясь и пытаясь отдышаться. «Куда ты так сорвался? Хочу отозвать вашему доверенному купцу заказ на покупку 5 новых плодов взамен использованных, да и своих 2 заодно. Вчера я был в счастливом угаре, но потом подумал, что бессмысленно тратить такие деньги на сомнительное удовольствие. Глупый. Они этого стоят. Однако слова наследницы престола неслись уже вслед торопливо убежавшей парочке и вряд ли достигли их ушей. Мирта и не подумала отстать от своего почитаемого героя. А вот на Элизу неожиданно навалилось раздражение, и она посчитала выше своего достоинства бегать за молодым колдуном. Да и не просили ее об этом. В пятикратном банке прекрасно разбираются с клиентами и без коронованных особ. А в том, что доверенный купец уже приобрел в Минсалоне заказанные фрукты, принцесса не сомневалась. Подобные дорогостоящие операции проделывались буквально за считанные минуты. Наверняка специальный скоростной фрегат уже везет фрукты через океан. Но раз Кремон не пожелал к ней прислушаться, пусть побегает себе на здоровье, все равно денег ему уже не вернуть. Принцесса злорадно усмехнулась. Неожиданно разбогатевший разгильдяй также быстро и неожиданно потерял огромную сумму денег. Само собой, волшебные танцы во сне с летающими созданиями стоили больших средств, но такие траты позволительны лишь королям. Простолюдинам, пусть даже они эльмитоланные герои, должно тратить деньги на более приземленные вещи. Элиза даже фыркнула, вспомнив, как пренебрежительно Кремон отозвался о любовных соитиях с крылатыми созданиями, вместо этого заинтересовавшись гипотетической возможностью вылететь из леса. Вряд ли он поймет всю прелесть подобного сна, даже если съест все 7 доставленных для него из Минсалонии фруктов. Глава 13. Старые загадки. В штабную комнату Кремон вернулся опечаленный и в явном расстройстве чувств. Как и предсказывала принцесса, фрукты расторопный купец отправил морем еще вчера, и теперь ничего не оставалось, как ждать предстоящего удовольствия от ночного сна. Усевшись за стол, невменяемый с полным равнодушием передал орден подчиненным, жаждавшим тщательно его рассмотреть. Сама по себе награда выглядела не особо эффектно и завораживающе. На толстой пластине из белого золота ромбом расположилось 36 чуть желтоватых жемчужин. Однако стоимость такого ордена поражала более 50 тысяч стасов. Помимо удовлетворения собственного эго, награжденный получал как определенные льготы, так и кое-какие обременительные обязательства. К льготам относилось разрешение присутствовать на всех королевских приемах, балах и церемониях без отдельного приглашения, а по достижении определенного возраста, то есть к старости, обладатель ордена получал весьма существенное пособие, которое никак не дало бы ему помереть с голоду. При зачислении в армию награда гарантировала как минимум младшее офицерское звание. Помимо этих основных существовал десяток более мелких льгот, которые всезнающая наследница престола просто не стала перечислять. Зато она особо акцентировала внимание окружающих на обязанностях орденоносца. Оказалось, что полукилограммовый орден на территории дворца категорически запрещено снимать с шеи, то есть обрамленные белым золотом жемчужины должны быть всегда на виду. Но если бы только это, орденоносцу вменялось в обязанность наведываться каждый день на главную кухню и проверять качество приготовленных блюд, делать замечания прислуге и гвардейцам за неподобающий внешний вид, наказывать нерасторопных служанок и проводить инспекцию нескольких метательных машин, расположенных на угловых башнях замка. Самым абсурдным было то, что отныне невменяемый должен был следить за моральной чистотой в стенах дворца и на прилегающей к нему территории. Услышав последний пункт, Кремон, хоть и был не в том настроении, расхохотался от души, восклицая: «Ох, ну и дела, это мне теперь штрафовать всех целующихся во дворце, или, может, проводить инспекцию спален, умора. Мало того, что буду следить за прислугой, так еще могу их наказать месячным воздержанием. Здорово, не ожидал. Все, пусть теперь развратники и соблазнители берегутся, будут каяться в нижних казематах. Ой, умру от смеха». Подоспевший к тому времени Аздежон Лазан тоже всеми силами старался не рассмеяться, однако отнесся к этим пунктам более серьезно. Оказывается, он тоже неплохо знал здешние законы и связанные с ними исторические факты. Можно и посмеяться, но не забывая об осторожности. На данный момент у нас всего 3 обладателя жемчужного ромба. Один на заслуженном отдыхе и почти не выезжает из своего замка. Второй живет на границе с Чингалией и тем самым рьяно отлынивает от обязанностей. А третий – это ты. И хочу добавить, 240 лет назад тогдашняя королева приказала казнить обладателя жемчужного ромба за то, что он предался интимному совокуплению с барышней из дворцовой свиты. Так и отрубили ему голову вместе с зелено-малиновой лентой. Глаза Кремона округлились от удивления и возмущения. Как? Казнили. Кошмар. А вот так, запросто. По обвинению в подрыве моральных устоев. Но ведь это противоречит всем хартиям и лишает права выбора и личной свободы. Тем не менее, развел руками Бриклазан, орденоносец становится столпом нравственности и поборником воздержания. Конечно, вдали от дворца он вправе распоряжаться собой, как ему вздумается. Нет, вы слышали? Молодой колдун повернулся к женщинам и наткнулся на сочувствующий взгляд Мирты и насмешливо-скептический, наследной принцессы. Теперь вам придется меня бояться не меньше, чем усопшего сторожа. Придется, с сестринской улыбкой ответила баронетта, а Элиза Майви с коварным блеском в глазах бросила многозначительную фразу. Или тебе придется бояться нас, чем весьма озадачила невменяемого. Но Аздежон уже перевел разговор на новую, не менее животрепещущую тему. Скандал из-за пропажи записок Ханкара разрастается. Подозревается пропавший помощник хранителя, которого так и не нашли. Оказывается, он отсутствует уже третий день. Но больше всего непонятно, как древний фолиант был вынесен из библиотеки. Ведь на каждой книге стоят разнообразные специальные магические метки, которые поочередно должны пробудить несколько охранных периметров. Кремон вспомнил, как он похищал у Колобов секретнейший уникальный трактат, и скорбно рассмеялся. Увы, порой никакие ухищрения не спасут от информированного и подготовленного грабителя, особенно если он из местных. Как говаривала моя матушка, от своего вора нет запора, верно. Но для наших сторожевых служб это не оправдание. По горячим следам за последние пару часов мы нашли массу упущений и несуразностей в охранных системах. Но это рутина службы. Брик сделал паузу и обвел взглядом помещение, которое постепенно заполняли его товарищи. А грехи в работе мы исправим. Хорошо, что уже почти все вернулись. Я хочу подбросить вам тему для размышлений. Зачем вообще кому-то понадобилось похищать записки? Ведь с них сделана масса копий. Да и изучены они досконально, то есть для библиотеки потеря состоит лишь в пропаже оригинала. Вот именно, оригинал. Подняла вверх указательный пальчик принцесса. Похоже, на древнюю книгу позарился кто-нибудь из собирателей старины или один из обожателей великого путешественника. Возможно, подхватил Алехандро Шиловски. Но ведь рядом на полках стояли во много раз более ценные раритеты древности, в том числе и всемирно прославленные книги того же Фредерика Ханкара Менсалания, «Государство кошмаров» и уподобится Кремниевой Орде. Этим уникальным произведением записки и в подметки не годятся. Тоже верно, согласился Аздежон, хотя сравнение таких исторических реликвий не всегда правомерно. Но все-таки что конкретно заинтересовало грабителей в пропавшем оригинале, невменяемый с некоторой грустью надел на шею новоприобретенный орден, повернул его на груди жемчужинами к свету и, делая большие паузы, констатировал. Возможно, что мы просмотрели в записках нечто весьма важное. Поэтому, давайте все дружно изучим все копии и постараемся по-новому взглянуть на второстепенные детали. Возможно, мы и отыщем. Хаем, вряд ли мы что отыщем, но будем пробовать. Почти до самого вечера все члены отряда тщательно просматривали копии записок Ханкара, как сделанные ими самими, так и их исследователями-предшественниками. Обнаружилось несколько новых, незамеченных ранее деталей, на две из которых невменяемый обратил особое внимание. Где-то в самом начале рукописи, на полях одной из первых страниц, были изображены три потешные звериные мордочки. Знаменитый путешественник с присущим ему талантом то ли изобразил целую семейку, то ли просто пытался правильно нарисовать одно и то же животное. Причем в шести копиях записок каждый переписчик это сделал по-своему, насколько хватило умения рисовать. У кого-то из копировщиков срисованные мордочки напоминали лисиц, у других – волчат, оленят или медвежат. При обсуждении все сошлись на том, что мордочки принадлежат явно невзрослым особям. К сожалению, сам Ханкар не сделал к рисункам малейшего комментария, словно набросал их в задумчивости или пытаясь что-то вспомнить. Именно поэтому раньше на них не обращали внимания, вся тетрадь пестрела подобными силуэтами, непонятными пометками и загадочными символами. Однако Кремона эти детские мордочки привлекли больше всего. Взгляните, какие у них большие глаза, огромные, круглые. И в трех вариантах переписчики рассмотрели и четко обозначили именно вертикальные зрачки. Жаль, что мы не можем сейчас свериться с оригиналом. Но и так понятно, что эти создания прекрасно могут видеть в полной темноте. Один из старых проводников, знакомый с идеей проживания под карангарами сказочных существ, скромно заметил: «Считайте, что это они проходы заращивают». Еще более скептически его поддержал Аздежон Бриклазан. «Пусть Ханкар эти мордочки увидел в пещерах, Но ведь на поверхности обитают тысячи подобных животных. Они могли и вниз пробраться. Так что связывать их с таинственными обитателями недр я бы не торопился. И сам автор не связывает. Есть одна фраза, вот здесь, через 9 страниц после рисунка. В той пещере акустика была просто поразительная. Флейта звучала как волшебная. И я часа два играл, словно в некой прострации. Именно в конце второго часа я совершенно случайно заметил ту троицу. В следующем абзаце Ханкар описывает размеры пещеры. Ну и что здесь такого? Скорее всего, он имел в виду своих сопровождающих. Не сходится по контексту, он один туда проходил. И опять-таки это его странная везучесть и умение играть на флейте. Знаменитый путешественник выходил из недр после того, как навсегда отчаялся отыскать выходы. И он единственный из исследователей, кто мог часами играть в подземельях на флейте. Может, духи недр его за это и привечали, а потом вновь открывали дорогу к свету? О, громкое восклицание принцессы заставило всех вздрогнуть. Тогда можете быть спокойны, со мной не заблудитесь. Я ведь тоже умею играть на флейте. Неужели? Поразился невменяемый. И ты тоже играла в недрах во время своих прежних походов? Аздежон незаметно подмигнул Кремону и решил откровенно высказать свое отношение к тем походам. Ее высочество и так вели тогда насыщенную приключениями жизнь. До сих пор не пойму, как она там не потерялась, а на моей голове не появилось ни одного седого волоска. А если бы она нам еще и концерты устраивала? Брик, перебила его наследница, сузив глаза. Вам не нравится моя игра на флейте? Про ваши музыкальные способности речь не идет, хотя о талантах могу сказать смело, очень нравится. Но вот как вспомню те полсуток, когда мы вас разыскивали в пыльных колодцах, провалах и штольнях, но ведь со мной ничего не случилось, этого только не хватало, возмутился Лазан. Зато какой у вас был вид, когда мы встретились. После того случая я категорически зарекся пускаться в вашей компании в какие-либо путешествия или авантюры. Ноздри Лизы затрепетали от гнева, и она уже начала приподниматься со стула, когда Кремон напомнил, сейчас отрядом командую я, и его состав еще не утвержден окончательно. Убедившись, что искра назревающей ссоры погашена, он с пристрастием спросил, а что конкретно случилось в том походе? К сожалению, до меня только слухи да пересказы доходили, а сама исследовательница еще ничего не рассказывала. Итак, да там и рассказывать нечего, пожала плечиками принцесса. Мы были в хорошо и давно изученной зоне. Я немного отстала и пошла по знакомому проходу чуть в сторону, как вдруг сверху из расщелины меня обдало липкой, грязной жидкостью. Она так мерзко и отвратно воняла, что я на несколько часов потеряла сознание. А эти помощнички и сопровождающие, вместо того чтобы вернуться, полезли в самые глухие и малоисследованные проходы, заподозрив меня в том, что я пропала именно там. Но ведь раньше всегда так и было, не сдержался Брик Лазан. Наша принцесса мчалась впереди и успевала обследовать все дыры и лазейки раньше основной группы. Никто и не подумал, что она отстала, чтобы полюбоваться давно исследованными проходами. Элиза многозначительно скривилась, разведя руками и показывая, что с такими вот сопровождающими ей приходилось путешествовать в мрачных недрах, а затем, демонстративно вздохнув, продолжила. Я запросто умереть могла в той грязной луже, но меня стал жечь один из талисманов, настроенный на неблагоприятную среду. От бьющих в меня искр я очнулась и с раскалывающейся от боли головой поползла в неизвестном направлении, только бы подальше от удушающего, мертвенного запаха. В следующем проходе наткнулась на легкий сквознячок, и он придал мне сил. Отдышавшись и проглотив все имеющиеся у меня лекарства, чтобы взбодрить организм, я поползла дальше в полной темноте. Потом засветила запасной трево, падала, вставала и снова шла, совершенно потеряв ориентацию. И только через несколько часов вышла к знакомому тоннелю. Там и дождалась посыльного, который тут же оповестил всех остальных. После этого неделю чувствовала слабость, а от мерзкого запаха не могла отмыться недели три. Хочу напомнить, снова встрял в рассказ Аздежон, что никто из нас не почувствовал тогда никакого запаха. Да, жидкость была липковатой, грязной, мы судим об этом по следам на одежде принцессы, ибо того места, где ее облило, так и не нашли. Однако запаха, заявляем со всей ответственностью, не было. Видимо, Вместе с силевым потоком вниз рухнуло несколько обломков породы. Именно они и нанесли ее величеству ощутимый удар по голове. «Может, хватить пород чушь?» – гневно воскликнула Элиза. «Опять эти абсурдные фантазии. И говорит, что я больная на голову от удара камнем. Уж я, то свои ощущения лучше помню. Ничем меня не ударяло, только жидкостью облило. Но 20 человек запаха так и не почувствовали», – гнул свое Лазан. «Не сразу, не в течение последующих 3 недель». «Действительно, странно», – согласился Кремон. «А что сказали медики?» «Признали ее высочество полностью здоровой и вменяемой», – с некоторой тоской поведала Сдежон. «Хотя с дурманищем, никому незаметным запахом так и не разобрались». После недолгой паузы молодой командир готовящегося в поход отряда стал подводить итоги рабочего дня. «Надо будет нам поторопиться, вдруг записки похитили конкуренты или наши недоброжелатели. Если конкуренты, то пусть ищут на здоровье, нам меньше работы будет, а вот во втором случае нам могут устроить ловушку или какую-нибудь пакость. Так что будем принимать это во внимание. Далее, нам надо найти все упоминания о подобных изображениях зверюшек, которые нас заинтересовали. Ну и постараться отыскать взаимосвязь игры на флейте с теми пещерами, которых нет на современных картах, но о которых рассказывал Ханкар. Мне кажется, его оттуда выпустили, а потом опять закрыли проходы. И самое главное, предлагаю сделать пробную вылазку в самое ближайшее время. Постараемся просмотреть отделенным сознанием старые, ныне как будто несуществующие, проходы. Но это уже делали неоднократно, скептически напомнила принцесса. «Делали», — согласился Кремон, «но просматривали лишь входы и выходы, обнаруживая в тех местах нетронутую породу. А что, если попробовать просмотреть параллельные проходы? Те, что, по расчетам, находятся на одном уровне. Если мы найдем хоть один из ранее обозначенных, то уже в том месте будет легко пробить штольню и таким образом вновь прорваться в закрытые для нас пока районы. Судя по всему, Аздежон горных егерей не питал по этому поводу оптимизма. Если те районы существуют, с сомнением протянул он, вот это и проверим в предстоящей вылазке. И кто тебе осветит проходы с той стороны? Действительно, отделенное сознание, подкрепленное несколькими магическими силами других эльмитоланов, в самых идеальных случаях проникало в толщу пород на глубину до 50 метров. Но что толку от него в кромешной тьме? Ведь в ночном зрении участвует сетчатка глаза, да и магический огонек сквозь породу не проходит. Конечно, если бы кто-то с той стороны зажег огонь, исследователь отлично все увидел бы, в противном же случае мог сколько угодно плутать в неосвещенных проходах, но так их и не заметить. Молодой колдун знал об этом, но, похоже, имел некоторые соображения. Надеюсь на помощь дуросовых очков. Они отлично просматривают эту самую твердую породу в определенном спектре свечения. Помимо этого улавливают рассеянный свет этого спектра, и если одна из стенок будет из дуросовых пород, то проход можно будет заметить даже в неверном, минимальном мерцании. Во всяком случае, мне так кажется. Поэтому выберем места, где этих необычайно прочных природных образований больше всего, и попробуем. Брик Лазан интенсивно потер лоб, припоминая, как он опробовал дуросовые очки при первом посещении Кремоном знаменитого начала утерянного пути. «Что-то я не припоминаю настолько яркое свечение». Сомнение так и сквозило в его словах. «Естественно, ведь с очками надо работать очень долго, чтобы привыкнуть и научиться ориентироваться с их помощью. Ладно, попробовать можно всегда. Хотелось бы послушать твою игру на флейте», — остановил Кремон наследную принцессу, когда все стали расходиться. «Хорошо», — без тени жеманства согласилась Элиза. «Приходи после ужина в оранжерею, которая примыкает к моим покоям. Там есть фонтанчик с гротом, возле которого акустика просто чудесная. Мое самое любимое место для музицирования. Я распоряжусь, чтобы тебя пропустили. Спасибо. Приду обязательно». Глава 14. Сольное исполнение. Все 3 телохранителя невменяемого прекрасно понимали, что он идет не столько послушать флейту, сколько просто на первое свидание. Но если Алехандро и Бабу поглядывали поощрительно и пытались подшучивать, то Мирта выказывала явную обеспокоенность. Она лично выбрала другу подобающую случаю одежду, разгладила все складки и примятости, заставила гладко выбриться и немного изменить прическу. И только после этого поделилась своими сомнениями.